Глава 6. Клан Огненного Урагана тянуть с заключением договора не стал. С самого утра со мной связался Фанрик и сказал, что они определились с типом договора и предпочитают заключить между нами типовой договор. Затем он сообщил, что это не официальный разговор, а официально по поводу союза со мной вот-вот свяжется его отец. Он лишь хотел сообщить мне об этом первым, как мой личный союзник. Ну да. Договор между кланами — дело серьезное. Необходимо все принятые церемонии соблюдать. Фанрик все же студент и наследник, а не каждый наследник становится впоследствии клан-лидером. И когда речь идет уже о такого рода серьезном договоре, совершенно уместно, что финальное согласование проходит уже между клан-лидерами. Долго ждать вызова от клан-лидера Огненного Урагана не пришлось. Минут через 5 я уже ответил на коммуникационный портал от герцога Жебеуса. Герцог во время разговора был дотошно вежлив, но в выражении его лица отчетливо просматривалась определенная озадаченность. Он держался очень скованно. Уж слишком с его точки зрения мы были не равны. Да, формально мы оба клан-лидеры, но на деле что сейчас происходит? Он... Клан-лидер 3-го по значению в стране клана договаривается о том, чтобы подписать союзнический договор с кланом из 4-й сотни рейтинга. И вроде бы уже просчитал, что это имеет смысл, раз ко мне по этому поводу обратился, но чувствует себя при этом явно очень странно. На этом фоне логично выглядело его дополнительное предложение, что договор о нашем союзе будет тайным. Я ничего против не имел. Договорились с этим делом не тянуть и подписать договор сегодня же вечером. Правда, я не совсем понял причину, почему клан-лидер Огненного Урагана предложил собраться с этой целью не у нас в Аргенте, а в Хельском королевстве. Столица, конечно, в очень дорогом отеле, но все же не в Аргенте. Опасается нападения на нас в ходе церемонии сектантов? Если какой-то шпион секты новых практиков сможет разузнать заранее об этой церемонии? Если так, то да. Логично встречаться за пределами Аргента, где наверняка даже шпионы сектантов плохо разбираются в кланах из других стран. И даже узнав о такой встрече, могут не понять, что эта информация может очень заинтересовать руководство секты. А ну и поскольку Огненный Ураган хочет сохранить наш союз в тайне, то встреча с целью создания союза в другом королевстве тоже имеет смысл. Но это в том случае, если они не хотят просто заманить нас в ловушку и перебить или захватить. Другое королевство идеально подходит для этой цели. Нужно иметь в виду и такую возможность. Так что нам нужна какая-то страховка. Так-то, конечно, члены моего клана, что не пойдут на эту встречу, тоже будут знать, куда и зачем мы отправились. Но их слово ничего не значит, если Огненный Ураган планирует, уничтожив нас, отрицать это. С их стороны свидетельствовать будут грандмаги и архимаги, часто еще и с серьезным титулом, а с нашей кто? Студенты и бывшие студенты с невеликими разрядами? Так, над этим нужно хорошо подумать, спешить не буду. Тем более есть еще чем заняться для подготовки к этой встрече. Я уже посмотрел, какие церемонии приняты в высшем обществе для заключения подобного рода союзнических соглашений. Обычный ритуал требовал присутствия помимо клан-лидера и всех членов совета старейшин в его клане. Так что я должен был прибыть на церемонию не один, а вместе со своим советом старейшин. В моем случае это означало, что мне нужно его сейчас создать, потому что раньше я этим вопросом не озадачивался. Какие к адским демонам старейшины, если у нас большинство членов клана — студенты? Правда, мы как-то с управлением и без этого органа до сих пор справлялись. Просто все важные решения принимал лично я, а решения в их развитии принимали Аркош и те, кому он давал поручения по их выполнению. Клан у нас был раньше не такой большой, так что вряд ли был смысл в таком совете. Но сейчас он резко вырос за счет 200 новобранцев и продолжит расти, учитывая много новых заявок на вступление, так что совет старейшин все же создать нужно. Ну и прямо сейчас он тоже нужен, чтобы не шокировать герцога Жебеуса и совет старейшин клана Огненный Ураган еще больше. Представил их лица, если я заявлюсь на подписание договора один, скромно сказав, что нет у нас никакого совета старейшин, мол, слишком недавно из деревни перебрались в столицу, не успели еще к столичной моде на старейшин подтянуться. Нет, весело, конечно, было бы на их лица взглянуть при этом, но так можно и подписание договора сорвать и получить в их лице врагов, потому что они решат, что я над ними решил посмеяться. Мол, не хватило двух побед над их командой в Королевской Академии Магии Аргента, вот и продолжаю развлекаться. Нет, таким путем мы не пойдем. Для того, чтобы создать совет старейшин, я взял просто лист бумаги и сам стал составлять список тех, кто в него войдет. Джоан, само собой, Аркош. Правда, тут же я остановился и после недолгих размышлений его из членов совета вычеркнул. Очень мало кто знает вообще за пределами клана, если вообще знает, что Аркош — член нашего клана. Клан сплошь молодой, а он глубокий старик. Он и по Королевской Академии Магии Аргента ходил без вопросов. Все его принимали в силу возраста за преподавателя. А вот если я его притащу с собой в качестве старейшины, то, само собой, об этом все узнают. Нет в типовом договоре о союзе между кланами ничего про утаивание имен старейшин союзного клана от широкой публики. И вообще, это не принято в Аргенте. Так что если кто-то в клане спросит потом старейшин клана Огненного Урагана, кто там в совете старейшин клана Дерзких, то весь список тут же без проблем могут и огласить, и в чьи руки вне клана он после этого попадет, мне лучше не проверять. Мне намного выгоднее, чтобы Аркоша и дальше никто с нашим кланом не связывал. Вот он любит и по лавкам ходить в поисках артефактов неопознанных, и каталоги аукционов там же искать и приобретать. И здорово, что он это делает как простой старик, никому абсолютно не интересный, а не как член совета старейшин клана Дерзких, у которого множество врагов. Так что Аркоша я вычеркнул, но только на сегодня. Как вернемся после заключения союзного договора с Огненным Ураганом, так тут же его и включу в совет старейшин. Но об этом мы уже никому не будем говорить. Предупрежу всех, что это тайна. Пусть даже в нашем клане с новичками не болтают об этом языком. То же самое касается и Илора. Не нужно мне, чтобы начали искать по нему информацию. Не найдут же ничего. Еще больше им заинтересуется. Оно нам надо, так что участвовать в заседаниях Совета Старейшин будет, но входить в него для посторонних нет. Включил туда и Рабаша. Парень хитер и изворотлив, заслуживает быть старейшиной. Следующим включил Скалу. Скала, может, и не хитер, но однозначно везуч и кое-что в этой жизни уже повидал. И еще у него есть уникальное свойство оказываться в нужном месте. Как он тогда план сектантов раскрыл по нападению на Королевскую Академию Магии Аргента? Просто покурить вышел? А какой результат? А ведь я что-то такое еще и по войне с демонами помню. Включил их Усина. Аркош его постоянно расхваливает за ту помощь, которую он ему оказывает в самых разнообразных делах клана. А раз Аркош его так выделяет, значит, однозначно Хусин очень хорошо соображает. Карнел, конечно же, тоже войдет. Мой старший брат умен и хитер. Он в совете нужен. Но другого старшего брата, Тивадара, включать не стал. Толку от него в различного рода совещаниях никогда не имелось и не ожидается. Не его это. Он человек действия. Терельд, вот уж кто однозначно должен быть в нашем совете старейшин. Мало кого я видел в жизни с таким азартом к знаниям. Травник же постоянно землю роет в поисках новых знаний, которые могут пригодиться клану. Серьезно подумал о Данжетте. Девушка обучала лично Грандмаг. Она по определению не может быть простушкой. Гритбэнк создал у меня впечатление очень серьезного и обстоятельного человека. Наверняка в программу обучения было включено много того, пользу от чего сама Данжетта еще не полностью осознала. Но однажды у нее это проявится. Да и если включу ее в состав Совета Старейшин, она быстрее станет органичной частью клана. Есть, правда, и минусы. Наверняка кто-то из тех, кто пришел в клан раньше ее, расстроится, что взяли именно ее, а не его. А с другой стороны, это не повод не продвигать тех, кого я считаю нужным продвинуть. На то я и клан-лидер, чтобы принимать такие решения. Вон, когда Эрику продвинул на роль лидера второй элитной группы боевиков, тоже некоторые ходили с круглыми глазами. Как так? Соплячка же совсем. В группе же есть намного сильнее и искуснее боевые маги, чем она. А сейчас все уже осознали, почему. И никаких вопросов больше нет. И ничего разъяснять никому не пришлось. Она сама доказала на вылазках, что прекрасный командир. Ее это. Инстинкты у нее правильные. А без них никакое длительное обучение даже в элитной королевской академии не поможет. Правда, в совет старейшин ее точно нельзя включать. Это на поле боя она очень хороша, в обычной жизни советам от нее точно не стоит следовать. Уже решился было вписать имя Данжетты, чтобы она участвовала в сегодняшней церемонии подписания договора, но мое перо повисло над бумагой, и я не стал этого делать. Пришла в голову еще одна мысль. Лучше включу ее, как и Аркоша, после этого. Уж больно она красива. И эта красота, несомненно, поразит членов Совета Старейшин Огненного Урагана. Да, они все будут в солидном возрасте. Но разве это когда-то для властных мужчин означало утрату интереса к молодым красивым женщинам? А у Данжетты, помимо красоты, какой-то природный магнетизм. Мужчин к ней так и тянет. Не мудрено, что Джоан так меня к ней ревновала. Она же видит, какой эффект та оказывает на мужчин. И зачем мне приводить ее на это подписание договора? Чтобы какой-нибудь старый козел влюбился в нее и захотел во что бы то ни стало завладеть ее вниманием? Мол, клан дерзких из четвертой сотни, а я гранд-маг из клана номер 3 в иерархии. И такая женщина сама наверняка захочет стать моей, если получше меня узнает. Подставлю. И кланы Тивадара. Придется еще с таким горе-любовником разбираться, а это подставит под удар наш союз с огненным ураганом. Нет, Данжетты на этой встрече быть не должно. Не буду создавать трудности на пустом месте и потом героически преодолевать их. Пусть уж лучше старейшины глотают слюни, глядя на мою Джоан. Она красотка хоть куда, но в отношении королевской племянницы ни у кого не возникнет иллюзий, что это легкая добыча. Ну и тем более Драск только что подтвердил, что помнит о том, что она его племянница, оштрафовав два крупных клана на очень солидную сумму за нападение на королевскую кровь. И пусть лично я прекрасно понимаю, что для него это был всего лишь великолепный повод разжиться деньгами, но не все так же подумают. На этом и остановился. Достаточно? Стал перебирать остальные кандидатуры. К примеру, есть же еще Шеряга и Коркин, и оба жизнь повидали уже неплохо, и люди точно умные. Но нет, лекарей включать не буду. Они оба заняты своей работой с утра до вечера в моих графских имениях. Лишние хлопоты, тем более они не погружены в жизнь клана, и чтобы принять любое решение, придется тратить время сначала на то, чтобы все им рассказывать. Мороки много, а польза не факт, что будет. Вородер и Екер. Нет, к ним стоит обращаться, если нужно подраться где-то с сильным противником, хоть в баре, хоть на поле боя. Это они завсегда, с радостью. Клык и Бритер, в принципе, недалеко от них ушли. У Бритера еще, правда, можно консультироваться по поводу знакомства с замужними женщинами, ведущего впоследствии к проблемам с их мужьями, если кому-то вдруг это нужно. Зейла... Обычная девушка, предпочитающая простые радости, а не всякие мудреные заседания. Она вообще не поймет, если ей такое предложить. Между лавкой с новинками оружия и советом старейшин она всегда выберет лавку. В принципе, как и Эрли, только у сестрички лавка должна быть с новинками моды. Херди, Джока, Хастер и другие студенты и бывшие студенты еще не созрели до нужного уровня. Достаточно вспомнить, как Хастер, который из них самый умный, попал вообще в наш клан. Если бы не просьба Фанрика не убивать его, лежать бы ему давно уже мертвым. Значит, не такой умный. Да уж, конечно, наш совет будет поменьше по размеру, чем у огненного урагана. Так у нас и клан намного меньше, чем у них, так что им покажется это логичным. Пошел сообщать членам совета старейшин о том, что они в него входят, и скоро нужно уже отбывать для заключения договора. Начал с Джоан. Надо кое-что еще с ней обговорить по поводу оставшихся у меня вопросов. Жена корпела на подземном этаже в лаборатории над созданием эликсира. Сиднеш и Юрак сидели в соседней комнате и играли в карты. Судя по тому, как лениво, на интерес, а не на деньги. Скостовав шатер молчания, сказал Джоан. «Поздравляю! Включил тебя в совет старейшин нашего клана. Сразу же, как старейшина, спрошу у тебя совет. Мы сегодня должны подписать союзнический договор с кланом Огненного Урагана». «Ого!» — перебила меня Джоан, не дав договорить. «А ведь ты же предлагал им это год назад, когда мы еще были на первом курсе, в том разговоре с Фанриком. Значит, они все же прогнулись и решились на это?» «Да, все верно», — кивнул я, — «решились после последних событий. Видимо, мы показались им достаточно серьезными людьми. Но есть вопрос по поводу этой встречи. Возможно ли, что все это вовсе не так красиво и радостно, как кажется? И это будет просто ловушка. Что меня настораживает, так это то, что, во-первых, они настаивают на том, что наш союз будет тайным, и, во-вторых, то, что церемонию предлагают провести в Хельском королевстве, а не в Аргенте. Могут нас пригласить на подписание просто для того, чтобы всех перебить, или захватить в плен, чтобы выцарапать из нас те самые 5 миллионов, которые заставили аж 3 клана из Совета 10 недавно напасть на нас. Ты из высшей знати. Хорошо знаешь их нравы. Что скажешь по поводу этих моих мыслей?» Вот тут Джоан уже всерьез призадумалась. Прежняя радость куда-то испарилась, и она полностью погрузилась в размышления. Подумав, сказала: «Ты прав. Повод для опасений имеется. С одной стороны, король жестко разнес всех за то, что они сотворили с этими ночными нападениями на наш клан. И, по идее, все кланы в Совете 10 сделали однозначные выводы, что с нами связываться не с руки. Король все же неплохо их припугнул. А с другой стороны, Драск фактически прекратил полномочия Совета 10. Они могли и обиду затаить на это, в том числе и на наш клан, как причину. Хотя, надо признать, все основания для этого у короля имелись. Но высшая знать никогда не бывает до конца послушной монарху. А вот все обиды от него помнят, чтобы при случае расквитаться. И в любом случае дольше живут те, кто принимает разумные меры предосторожности. Так что я предлагаю следующее. Ты свяжись с герцогом Жебиосом и скажи, что, учитывая непростую ситуацию, мы предупредим моего отца о том, куда мы отправляемся для заключения союзнического договора и с кем. Но если огненный ураган это не устраивает, то мы обойдемся без этого договора. Так-то он, конечно, должен быть тайным, но, по идее, они должны понимать, что мой отец не будет болтать о нем налево и направо. Согласен, что это неплохой вариант?» «Да, пожалуй, так и сделаем. Заодно и проверим их намерения. Если задумали что-то против нас под предлогом этого договора, то оскорбятся и откажутся от него. Могут также отказаться, если договор хотят заключить, но на самом деле не собираются его реализовывать. Мало ли, это просто Фанрик отца упросил, и для совета старейшин огненного урагана это просто уступка со стороны клан-лидера сыну, которую они решили поддержать, чтобы не портить отношения с будущим клан-лидером. Спасибо за совет. Также должен сказать, что ты наверняка самая юная и красивая из всех старейшин в столице Аргента». Джоан рассмеялась, чмокнула меня в щеку и продолжила работать над эликсиром. Пошел к Сиднешу, попросил его открыть коммуникационный портал к клан-лидеру Огненного Урагана. Тот, не отвлекаясь от карточной игры, тут же это и сделал. А я пошел в сторону, чтобы переговорить тет-а-тет под прикрытием шатра молчания.